Бег 22. Концерт Старомослябов, назначенный на первое воскресенье сентября, должен был случиться уже завтра. Вся металлическая братья, их друзья, городской форум в полном составе собирались быть. Никакого желания идти у Дениса не наблюдалось. Но он обещал Эльдарону. Более того, Аля поддерживала его друга и даже настаивала на закулисье. «Маш, скажи ему, все нормально, со мной одной будет в зале. Когда отыграете, приду поздравлять», — говорила девушка, когда клавишница и Андрей зашли к ним после последней субботней дневной репетиции перед завтрашним эпохальным событием. «Мужик, в самом деле, не хочешь — не надо. Но лучше тебя меня никто не настроит. Я могу и сам, но на удачу потер бы твой животик», — попытался пошутить Эльдарон. «Если очень надо, потри сейчас все, что душе угодно. Но встречаться с князем за сценой не хочу», — добавил, как мысль вслух. «Выступать ему тогда не придется». «Да что у вас там? Задолбали тайнами мадридского двора. Не группа, а институт благородных девиц. Скандалы, пересуды, заговоры, сплетни», — не выдержал Андрей. Аля отошла от окна кухни, выходящего на железку, обняла сидящего за столом Дениса за голову, прислонилась щекой к волосам, закрыла глаза, спустила руки крестом на грудь, прошептала в ухо: «Пошел в жопу. Не позволяй этому попугаю портить себе и мне жизнь. Давай лучше спасибо ему скажем за то, что потом у нас получилось. Тем более ничего не было. Пусть живет, завывает и долбится». Бег не изменился в лице, но сжал ладони девушки. Она приподнялась и обратилась уже к Маше. «Ты-то как?» «А я спокойно. Михей обещал заранее приехать, помочь со стройкой и пробежаться по плейлисту. Чудес не жду, но будет интересно», — спокойно ответила клавишница. «Курить хочу. На лестничной клетке?» «Пошли, постою с тобой», — откликнулась Аля. Денис и Андрей остались на кухне. Молчали. Лидер Старомослябов уже спокойнее спросил: «Хорошо». Бег ухмыльнулся и еле заметно тряхнул головой в бок. «Сам видишь», — добавил. «Во сколько завтра втыкаться начинаете?» «Вижу. Размяк. В 4 приходи. Погреешь меня. Послушаешь звук. Может, что подскажешь?» Вечером, уже вдвоем, досматривая на компе очередной мультик студии Гибли, лежа на беке, Аля начала засыпать. Как бы молодому человеку не хотелось остаться в таком положении навсегда, нужно было будить. «Люша», — вкрадчивым, нежным шепотом начал Денис. «Кто? Откуда?» «Маруся тебя так называют. Подумал, вдруг мне попробовать». «Еще мама, сестра, тетя. Если честно, то так себе. Папа и ты лучше Аля. Дочуру, Квочу, Доню и Лапочкин. В особенности Лапочкин. Пробовать не будем. Также в ассортименте имеется лялька». «А Алла?» «Нет. Тебе не надо. И минус животные. Система, образующие звезды, уменьшительно-ласкательные от детей. Даже просто девочка звучит куда лучше. Но тоже скорее в связке девочка и бег». «Ругательно звучит. А девочка моя слишком покровительственна. Прям не папа, а папик какой-то», — рассмеялся Денис. «Зачем звал-то? Тяжело слезть?» «Тяжело, конечно», — такая большая девочка. Но слезать надо не поэтому. Пора. Не хочу. Веришь? Сам не хочу. Но надо идти к твоим. Уже почти половина десятого. А ты зайдешь? Девушка спросила с какой-то отчаянной надеждой в голосе. Могу. Но родители твои в субботу тоже хотят отдохнуть. Зачем им лишние люди дома? Давай останусь здесь сегодня, а завтра утром буду ждать на завтрак. Утром. Опять утром. Со странной горечью произнесла Аля. Отец завтраки воскресные бережет, как зеницу ока. Особенно, когда все дома. Лучше по залам и уже на концерт. Или перед концертом здесь, а потом на концерт. Тебе не надо пока заниматься с весами. Почему? Становая на очередь, ягодичная и спина. Вольешься в учебу, курсы в университет какие-нибудь в любом случае начнутся. И потом месяц лучше отдохнуть. Спокойно, но напористо гнул свое. А как тогда программа? И вообще, я люблю спортзал. Денис на секунду прикрыл глаза, выдохнул. Пожалуйста, прислушайся, я не просто так говорю. Один месяц перерыва пойдет на пользу. Если ты так считаешь, наверное, зарядку и растяжку оставить или тоже не надо? Наоборот, надо. Смягчился и улыбнулся. Спасибо, что согласилась. Это важно для меня. Подожди. Бег встал и вышел в коридор. Открыл ящик старенького, настоящего антикварного деревянного трюмо. Достал коробочку с надписью «Сваровски». Вернулся и отдал все еще озадаченной девушке. «Это тебе». Аля широко улыбнулась, открыла. Там лежала связка ключей на красивом увесистом брелоке в виде прозрачно-красного сердца. Знаю, слишком, но тут важна отсылка. Ты мой кальцифер. Пока ты здесь, дом не развалится. Вот тебе и сердце, и ключи от него. От обоих. Не сожги только, во всех смыслах. Девочка бросилась на Дениса. Потом стала по-детски прыгать и прижимать к себе подарок. Сказала: «С газовыми плитами обращаться умею. В остальном честно постараюсь». Аля, 84. Как там поется у Саши Васильева? Проснулся, умылся, побрился, отжался. Наступил на кота, с женой поругался. Помирился с женой, поругался с дорожной полицией. Ты видишь исключительно усмешки на лицах. И вдруг понимаешь, что тебе это снится. Такое вот состояние. Вчера отец даже не поинтересовался, где была. Ему хватило ответа на дежурное «С кем?». Может, ему Дэн нравится? Или он сознательно не хочет знать, где и чем мы занимаемся? Папа проницательный, папа умный. Не задавай вопросы, на которые не хочешь. Читай, не готов услышать ответ. Мать уже спала. Опять. Утром докопалась, конечно. Все-то ей надо знать. Забыла на вечер у них отпроситься. Растяжка в душ. И была не была. Кстати, что это вчера было со спортзалом? Со мной ходить не хочет. Я предлагала неоднократно. Говорит: «Тренироваться нормально не получится, а у нас график». И вдруг из ниоткуда. Без спорта. Месяц. И пристал же, аргументами засыпал. Ладно, жалко, что ли. Зарядка и растяжка тоже хорошо. Тем более физические нагрузки постоянные такие, что тело ноет все. Но не надоело. Синяков практически нет. У Дэна почти каждый раз включается что-то новое. Интересно, он специально придумывает? Или там неиссякаемый потенциал и великое многообразие возможностей? А подарок? Ладно, брелок. Хотя красиво и так на него не похоже. Разве что аналогия с бродячим замком. Но ключи. Ключи! От квартиры, где двое периодически лежат. И не только. Жить с Беком никто никого не пустит. Даже заикаться бессмысленно. Во-первых, отец. Во-вторых, отец. В-третьих, отец. И так до бесконечности. Но, с другой стороны, какая разница, где ночевать, если все остальное время вместе? И пока что тоже не надоело. Интересно, убираться теперь придется, раз ключи есть. Это точно не про меня. Дома с этим задолбали. Да чура! Иди завтракать. Папа кричит с кухни и на всю Ивановскую, естественно. Иду! Поели, к чаю приступили. Теперь можно и про стромослябов. Вечером концерт у наших в ДК. Часов в 7 начало. И я хотела пойти. Не поздно. Пап, а во сколько начинаются концерты? Как обычно. Ничего нового под луной. Доню, вот действительно под луной. Завтра в школу. Ты не забыла, Лапочкин? Учебный год начался. Пока повторяем. Я все прекрасно помню. Ну, пап. С кем пойдешь хоть? С Беком. Молчание минутное. Ладно, давай. Но домой, чтоб не позже 10. Машка наша будет? Не, ее панки такое не слушают. Вот и ладушки. С этим разобрались. Теперь башку помою и Дениса наберу. Спорим, уже писал. Холодно, с мокрой головой. Осень, здравствуй. А так надует адски. Надо одеялом шерстяным подпекать уже, как в декабре. Все очарование деревянных рам в действии. Где там телефон? СМС от Дуси, Маруси, Бета. Кто бы сомневался? От Арагора. Чего? Опять надо. С приятного. С Дарьей. Дарья. Алла, здравствуй. Мы днем хотели пойти в экспромт-то посидеть, отметить начало учебного года. Во сколько? Твою ж мать, забыла. Но идея хорошая. Денис заранее должен быть в ДК. Значит, как раз часа в 4, 4:30 можно с девочками потусить. Потом дойти. Как раз там близко. Тем более, Бек Назаров вознамерится меня провожать. К бабке не ходи. Аля. Доброе утро. В районе 4 с хвостиком. Норм? Кто у нас на следующее? Тощая Мари. Маша. Очнешься, напиши Дашке. Она ответственная за стол в экспромта. Поздно. Уже все было. Аля. Маруся. Мы договорились. На 4:30 ориентируйся. Теперь Бек. Бек. Доброе утро. Как семейный завтрак? После тренировки за тобой. Ответ. Аля. Доброе утро. Набери, как освободишься. Смайлик. Дошли до мудака. И хочется, и колется. Почему его ник Арагор на экране телефона до сих пор на меня так действует? Ненавижу. А чё тогда не заблокировала? Позвонила бы в Челайн. Делов-то. Во, хороший вопрос. Арагор. Алла. Вечером буду на концерте. Только чтобы тебя увидеть. Мне надо с тобой поговорить. Это важно. Хрена себе! Что ж там такое случилось, что ему так-таки и надо? Соскучился или перетрахал всех городских шлюх, теперь на второй круг готовится? Или заболел? А это уже не смешно. А если у него венерология? Мы без гондона трахались. Аля, вот ты дура, идиотка, блин, придется отвечать. Аля. О чем говорить? Теперь сиди на измене и жди ответа, как соловей лето. Писец подкрался незаметно. Артем, 34. Грёбаный концерт поганил вечер воскресенья. Но не ходить нельзя. Куча музыкантов соберется покритиковать чуваков с альбомом. Куча остальных просто накачаться пивом или накидаться чем похуже. Первые были важны для базы Артема. Вторых бы глаза не видели, но что делать? Бизнес есть бизнес, приходится чем-то жертвовать. В данном случае личным комфортом и ментальным здоровьем, думал Горбач. Да и Стромослябы, основной арендатор. Михалыч кричал во всеуслышание, что мы в полном составе придем складывать козу и трясти хайрами. В квартире у Тёмы шел беспощадный и безудержный ремонт. Переделывали кухню, гостиную, спальню парня и санузел. Бабушка от реновации своей комнаты отказалась, но к сестре предусмотрительно переместилась на время строительных работ. Арагор скитался. Жил то у Костика, то в холостяцкой берлоге отца в новом высотном парусе в середине проспекта после развода. Самое смешное, что, продав их четырешку на Горького, мама Тёмы переехала сюда же, в парус, только не на 13-й, а на 8-й этаж. Сегодня хотелось хотя бы чего-нибудь хорошего, подсластить неизбежную пилюлю грядущего прослушивания говномузыки. Парень набрал Костяну. «Алло, алло, я вас внимательно», — прозвенел голос в трубке. «Шалом, православные! Шаббат и службы уже отгремели? Какие планы теперь?» «Снимаю рясу и везу тебя...» «Напомни, куда?» — поддержал друга в потугах пошутить матушкин. «В горки? В боулинг хочешь?» — на ходу сообразил Тёмыч. «Любишь ты шары всех размеров, милый. 15 минут. Ушлёпка берём?» «Можно. Пусть за бухлом гоняет». «Ой-ой, что за тяга к доступным антидепрессантам?» Искренне заинтересовался Костик. «Задолбало все. И слет вурдалаков этот вечером. Может, со мной пойдешь?» «Сейчас. Я себе не враг. Хорош трындить. Задерживаешь». И отключился. Артем еле успел собраться, как матушкин уже скинул сообщение. «Спускайся, крошка. Принц приехал». Через 3 бокала по пол-литра под соленые орешки и ор соседней команды дам бальзаковского возраста из условной бухгалтерии, Артем задолбал друга жалобами на скучную и унылую жизнь. «Тёмыч, ты совсем зажрался. Бабло есть, тёлки виснут. Что тебе надо? Кочевникам жить осталось, ну, месяц. 2 от силы. А если трахаться негде, так ты у меня сними. Я дешево сдаю, если на час». Ржал Костик. «Спасибо, конечно. Но это все хрень какая-то. Адреналина не хватает. Задора, милый. Взять хотя бы историю с Аллой. Там тоже ныл, но весело было». «А Лара твоя не торкает больше?» «Ну, ее ко всем чертям. Тварь. Отболела. Может, по репам соскучился?» Задумчиво протянул Артем. Икнул. Барабаны головного мозга, да? Ну, реанимируй стюардессу, Аллочку свою. Пусть она тебя взбодрит. Может, и остальные девочки начнут радовать на контрасте? Предложил Костян. Писал я ей пару раз, от нехрен делать. Даже заводит, когда она молчит. Сегодня утром тоже. Но она молчит. В отношениях, как будто бы. По рассказам. Желчно произнес Артем. А ты не пиши. Ты звони. Телесную память никто не отменял. Голос услышит, всколыхнется. Ты же не оплошал там, детка? Трахал с оттяжкой и от души. В лучшем виде. Артем вышел в туалет. Достал сотовый. Зашел в сообщение. Контакт Алла Аля. Одно непрочитанное. О чем говорить? Арагор не сразу сообразил, что за вопрос. Пришлось пролистывать отправленное. Потом решил набрать. Вот и повод подвернулся. Алло. Холодно и злобно почти сразу ответила девушка. Привет, малышка. Чего ты хотел? Поговорить о нас. Сдурел? Нет, нас. Есть ты и куча твоих тёлок, работы и дел. Зачем ты так? Мне было очень плохо. Я чуть в окно не вышел после того, как мы расстались. Ты больной? Да. Чем? Тобой. Придурок, напугал. Я думала, у тебя там как минимум хламидиоз, трипер, сифилис и гонорея. Как максимум ВИЧ и гепатиты. Лучше так, чем без тебя. Послушай, давай увидимся. Не хочу я тебя видеть. Пожалуйста, малышка моя. Аля замолчала. Трубку не бросила. Надо было дожимать. Мне больно понимать, что ты не со мной. Еще больнее, что с кем-то другим. Роковая ошибка. Тёмыч понял это только после того, как слова вылетели. Больно ему. Надо было думать, когда Сашу обнимал. И еще не весь с кем шарился. Сам сказал. Помнишь? Найди себе хорошего парня. Или как там это звучало? Нашла. До свидания. И положила трубку. Артем был доволен. Если до сих пор есть такая реакция, значит, девочке совсем не все равно. Значит, еще цепляет. Костяну Арагор вернулся почти трезвым и явно повеселевшим. Товарищ заметил перемены в лице барабанщика и сам расплылся в противной ухмылке. Ну что, поворковал? Послала тебя? Конечно. Активно послала. А я говорил, есть с чем работать. Естественно, милый. Но теперь бесплатно. На интерес. Докинешь ДДК. Аля, 85. Кто звонил? Бесцеремонная Маруся потягивает молочный коктейль и поднимает бровь одновременно. Полна талантов, блин. Не важно. Важно, что пошел нахрен. Неужели тень отца Гамлета? Душицкая все еще не готова произносить слово «мудак». Интеллигенция. За тебя скажу. Мудак. С таким кайфом вылетает. Ты победила. Молодец. Он же вернуться хотел, правильно? Манерно доставая из пачки тонкую сигарету с ментолом, ставила Ксю. Не хочу о нем даже вспоминать. Себе не ври. Когда телефон завибрировал, затряслась и сжалась вся. Вот и хорошо. Вот и замечательно. За это надо выпить. Молодой человек! Длинная рука Машки полетела вверх быстрее звука. Лучше отложим до другого раза или следующей жизни. После дня города на сухом пайке. Совсем тормозов нет. И кажется, что от одного запаха алкоголя начинает мутить. И Беку не понравится, что я датая среди толпы бухих металюк. Отлично, луноход на тебя влияет. Надежный парень. Начала Дарья. Почему у вас у всех всегда есть «но»? Реально. И Дуся туда же. Вслед за тощей Мэри. Не «но». Зачем ты так? А маленькое такое «но». Крохотное. Загадочный твой бег. Скрытный. Спокойствие его прекрасно, обворожительно. Только в тихом омуте. Практически прошептала Душицкая. Чего пристали? Мальчик симпатичный, опрятный, самостоятельный. Судя по рассказам и тому, что я сегодня мимоходом через витрины кафе разглядела, когда он тебя провожал. Вставила свои 5 копеек Левина. Курить бросил ради нее. Я бы не бросила. Ты не бросила. Хотя пепельница твоя нас всех уже достала. Выпалила Маруся. А я нормально. Походу, уже привыкла. И правда, заметила, что дым больше не бесит. Вы со мной на концерт пойдете? Ни за что. Проводить легко. Но эти твои музыканты — народ специфический. Скривилась Машка.